Феном FM представляет авторский проект Федора Степанова «Город». Это город на острове. Город древних сокровищ, живописных развалин и роз, которые цветут тут даже в декабре, хоть это и север. Остров Готланд лежит в 100 километрах от побережья Швеции. Спасибо Гольфстриму, что греет и остров, и город. Славный Висбю. Говорят, почва Висбю и окрестностей нашпигована кладами. Тут и оружие, доспехи, украшения викингов, а также русские, немецкие, итальянские, арабские и еще бог весть какие старинные монеты. Уже при викингах этот островной город стал экономической столицей Балтии, а позже так и вообще крупнейшим центром средневековой мировой торговли. Зримыми символами его успеха и экономической мощи были многоэтажные каменные склады, предтечи наших небоскребов. Но, как известно, проходит слава земная, и от былого величия Висбю остались одни красивые воспоминания в виде увитых плющом и розами развалин, мощных крепостных стен и башен. А еще здесь каждый год проходит исторический фестиваль, что удивительно, не для туристов. Для себя. Тут нет статистов, аниматоров в прокатных псевдоисторических костюмах. Со всей Европы в Висбю съезжаются люди, которые реально живут, дышат средневековой культурой, музыкой, ремеслами. Все без обмана. И этот варяжский шлем с рогами сделан не в Китае, а выкован и склепан тут же, на ваших глазах. Хотите попробовать, как это делается? Без проблем. А если кузнечный дым щиплет глаза, идите к жонглерам, к музыкантам, вообще идите, куда душа пожелает. Это Висбю. Свободный, славный, живой город. Авторский проект Федора Степанова «Город» на 99,6.